Глава 28. «Можешь идти», — произнес Эридан, отпуская стража, который принес послание. Как только в кабинете никого, кроме него, не осталось, Эридан сломал печать на тубусе и достал свиток. Развернул его и прочел. С каждым новым словом на его лице все сильнее проступало удивление. Дочитав послание до конца, Эридан поднес его к свече и поджег, а после встал и вышел в коридор. «Позовите магистра Хевенрейта», — приказал он ближайшему стражнику. Тот быстро поклонился и торопливо отправился на поиски главного мага. Спустя некоторое время он вернулся вместе с нужным человеком. «Что-то случилось, мой король?» — спросил Катехис. «Следуй за мной», — приказал Эридан и отправился прочь из замка. На улице он вскочил на лошадь и помчался за пределы города. Маг не понимал, что происходит, но не отставал от короля, заинтригованный подобным поведением. Покинув город, они в окружении нескольких стражей въехали в лес. Почти сразу перед ними предстал небольшой караван. Убедившись, что это те, кто ему нужен, Эридан спешился. «Ты прибыл довольно быстро», — произнес один из людей. Подойдя ближе, он скинул капюшон с головы, открывая лицо. «Воскадор», — поприветствовал Эридан своего коллегу и отца Лизандры. «Это правда?» Моргот бросил взгляд на стоящего рядом с Эриданом мага и кивнул в сторону разбитого шатра. «Идемте, поговорим», — произнес он хмуро. Эридан не стал настаивать на немедленном ответе, а пошел за Воскадором. Заинтригованный маг последовал за ними. И едва он вошел за королями в палатку, сразу сказал: «Вы прокляты». Как только эти слова были произнесены, Эридан с Воскадором посмотрели на Катехиса. Тот и не подумал смущаться под столь пристальными взглядами. «Какое интересное на вас проклятие. Если вы не сделаете что-нибудь, оно перейдет по наследству вашим детям». Едва он сказал это, Эридан встрепенулся и с прищуром взглянул на Воскадора. Тот поджал губы. Он уже догадывался об этом. «Кто вас проклял?» – требовательно спросил Эридан, расчетливо размышляя над тем, чтобы найти этого человека и заставить его отозвать проклятие. На его вопрос Моргот скривился. «Одна грязная служанка», – ответил он. «Этот ответ многое сказал Эридану. Она не была ни магом, ни ведьмой», – произнес он убежденно. «О, вот почему это проклятие так интересно», – вмешался в разговор маг. Сделал он это бесцеремонно, но ни один из королей не стал его укорять. Порой сильные эмоции могут сподвигнуть магию к действию. Эридан сжал кулаки. Узнав, кто наложил проклятие, он понял, что придется скорректировать прежний план, ведь Мейлин уже была мертва. «С этим можно что-то сделать?» – требовательно спросил Эридан у мага. «Снять его точно нельзя», – мгновенно заверил тот обоих королей. Глаза Эридана гневно вспыхнули. В его голове пронеслось несколько идей, как с этим справиться. Пока он придумывал способы, Воскадор размышлял над превратностями судьбы. Кто бы мог подумать, что он и его дочь потеряют свои жизни из-за смерти одного из слуг. В этот момент Моргот подумал, что следовало лучше воспитывать Лизандру. Возможно, тогда она не подняла бы руку на брата Мейлин, не убила бы его и осталась бы жива, а сам он не был бы проклят. К сожалению, сейчас уже было поздно. «А что можно сделать?» — нажал Эридан. «Зациклить», — предложил после минуты тишины Катехис. Эридан впился в него взглядом, побуждая не тянуть время. Маг едва ли обратил внимание на нетерпение короля. «Зацикленное проклятие навредит исключительно носителю», — пояснил Хевенрейт. «Хочешь сказать, что умру только я?» — уточнил Воскадор. «Да», — маг кивнул. Эридан воодушевленно посмотрел на другого короля. Тот, к его удивлению, согласился не сразу. На самом деле Моргота мало волновало существо, которое жило внутри тела его умершей дочери. Но он знал, что она носила ребенка. По идее, тот был его внуком или внучкой. Пусть дух внутри тела другой, но кровь и плоть все еще принадлежали роду Воскадор. «Если я откажусь, то Лизандра и ее ребенок тоже погибнут?» — спросил он на всякий случай. «Именно так». Моргот поджал губы. Умирать ему не хотелось, но, к собственному удивлению, особого страха он не испытывал. «Тогда сделай это», — произнес все-таки он и выпрямился. Эридан облегченно выдохнул. Он даже не скрывал, что был рад такому решению. «Уверены?» — уточнил Катехис, за что получил лишь сердитый взгляд от обоих королей. «Хорошо», — согласился маг, подошел ближе и положил ладонь на лоб короля Эсмора. «Будет больно», — предупредил он. Воскадор кивнул и приготовился. Он ожидал чего угодно, но даже так боль, которая мгновенно вгрызлась в его плоть и кости, была настолько пронзительной, что он рухнул на землю и затрясся. Маг, словно не обратив на это внимания, присел и продолжил начатое. Эридан благоразумно отошел на пару шагов. Внезапно он увидел, как из тела Воскадора пытается вырваться искаженное яростью черное дымное лицо. Казалось, оно кричало. Пустые глазницы были направлены точно на мага. Любой бы увидел, что проклятие ненавидело то, что делал с ним Катехис. Оно хотело выполнить свое предназначение, но вместо этого его связывали и заключали в ловушку. Глядя на происходящее, Эридан стиснул зубы. Дракон внутри него готов был действовать, но этого не потребовалось, так как дым вскоре втянулся в тело Воскадора. Катехис сразу убрал руку и встал. «Готово», — произнес он и вытер со лба выступающий пот. «Я запечатал его в теле Его Величества». Эридан кивнул, глядя на мага с благодарностью. Затем он посмотрел на приходящего в себя Моргота. Тот выглядел бледным. Белки глаз окрасились кровью, которая к тому же стекала из губ. «Сколько?» – прохрипел он. «Прошу прощения?» Маг посмотрел на все еще лежащего короля с вопросом в глазах. «Сколько мне осталось?» – развернул тот свой вопрос. «А, вы про это?» Катехис задумчиво посмотрел вверх. «Недолго», – честно ответил он. «Не больше пары месяцев. Если такой результат и поразил Воскадора, то он никак не дал этого понять». Вместо того, чтобы сокрушаться, он встал, отряхнул одежду и выпрямился. Потом достал из кармана платок и стер кровь с лица. «Очень хорошо», — произнес он сдавленно. «Спасибо за ваши труды, магистр. Полагаю, мне стоит вернуться в Эсмор». Эридан собирался спросить, почему Моргот не захотел навещать Лизу, но потом вспомнил ее слова о том, что Воскадор мог догадаться о замене души, поэтому он промолчал. Как только они вышли, Моргот приказал сворачивать лагерь. Он ничего не стал больше спрашивать или говорить. Минут через 30 Эридан с магом вернулись в замок. Проклятие точно не пойдет дальше. Хевенрейд кивнул. «Не волнуйтесь, мой король. Ее величество в безопасности», — пообещал он. Эридан поблагодарил его и отпустил. Вскоре в кабинет пришла Лиза. Эридан не стал молчать и все ей рассказал. Она не удивилась, что Воскадор не захотел ее видеть. Лиза и раньше догадывалась о его подозрениях, а сейчас все только подтвердилось. «Почему он это сделал?» — спросила она с недоумением. «Он ведь знает, что я не его дочь». Эридана тоже это волновало. Но потом он подумал о своем ребенке в животе Лизы и осознал причины короля Эсмора. «Кровь», — произнес он тихо. «В тебе все еще течет его кровь, а значит, и в нашем ребенке тоже». Лиза на миг замерла, а затем посмотрела на свой живот. Она не знала, как относиться к Морготу. Ни он, ни Лизандра не вызывали у нее теплых чувств, поэтому Лиза решила отстраниться. «Не думай об этом», словно догадавшись о мыслях Лизы, ласково произнес Эридан. Подойдя к ней, он обнял жену и мягко поцеловал желанные губы. Лиза ответила на поцелуй, подчиняясь совету мужа. Через 2 месяца пришло известие, что Моргот Воскадор, король Эсмора, скоропостижно скончался. Подобное не могло не привести к проблемам со стороны Аманджала. Пустынные виверны решили воспользоваться переполохом, чтобы захватить королевство. Вот только их ждал сюрприз. Когда они подошли к границе, их встретил вовсе не пасторальный деревенский пейзаж, а грозовой дракон, по виду готовый зажарить любого, кто переступит видимую только ему черту. Аманджалийцы не ожидали подобного. В первое мгновение они растерялись и по инерции напали, но вскоре им пришлось быстро отступить. «Они выбросили белый флаг», — презрительно произнес Каэлус Ноксмор, глава разведки. Еще до того, как король Эсмора умер, он получил сведения, что аманджалийцы активизировались. Эридан довольно кивнул. Он не собирался долго воевать с пустынными ящерицами. Дома его ждала беременная жена, поэтому он был рад, что те быстро пришли в себя, осознав, что им не справиться с грозовым драконом. «Делегаты идут. Прими их», — приказал Эридан и вернулся в свой шатер. Вскоре к нему вошли несколько человек, характерные для этого района внешности. Эридан осмотрел их одного за другим, а затем хищно улыбнулся. «Очень рад вас видеть», — произнес он довольно и выпрямился. «Пожалуйста, проходите, садитесь». Аманджалийцы хмуро переглянулись и прошли внутрь шатра. Что-то им подсказывало, что после этих переговоров они станут значительно бедней. Представители Аманджала надеялись, что это лишь их фантазии, однако реальность показала, что они ошиблись. Эридан оправдал звание дракона, потребовав с врагов громадные отступные. В конце концов, он все еще помнил, что аманджалийцы когда-то напали на Лизу. В его глазах это преступление было более серьезным, чем попытка захватить Эсмар. Вернувшись домой с караваном, под завязку набитым ценностями, он первым делом приказал все выгрузить, а сам помчался на поиски Лизы. Она обнаружилась в подвале вместе с Гримарой. Судя по всему, училась варить зелья под присмотром наставницы. «Ты вернулся!» — крикнула Лиза и кинулась к нему. Эридан поймал ее на ходу, обнял и впился жадным поцелуем в губы. Он так скучал. В следующий раз он просто пошлет кого-нибудь вместо себя. «Не здесь!» — привлек их внимание суровый голос Гримары. Эридан кое-как оторвался от мягких, соблазнительных губ и недовольно посмотрел на ведьму. Та, на его взгляд, лишь вскинула брови. «Что-то хотите сказать, Ваше Величество?» — спросила она. Лиза фыркнула на их противостояние. Выскользнув из объятий Эридана, она схватила его за руку и потащила прочь из лаборатории. Гримара была права. Не следовало заниматься подобными вещами в таком опасном месте. «Идем», — тихо прошептала она. Ее голос был сладким, полным обещаний. Эридан мгновенно отреагировал на него. Его взгляд оторвался от Гримары и устремился к Лизе. Она сразу заметила, как его зрачки расширились, а губы приоткрылись. Тихо засмеявшись, Лиза потащила своего короля прочь. Тот, будто привязанный, последовал за ней, совершенно забыв о дерзости ведьмы. Терпение Эридана продлилось недолго, ровно до того момента, как они добрались до покоев. Сразу после этого он подхватил Лизу на руки и торопливо понес в спальню. Спустя пару минут оттуда донеслись не оставляющие сомнений звуки, но никого это не волновало, так как слуги давно уже поняли, что в подобное время стоит держаться подальше от королевского крыла. «Сюрприз?» — спросила Лиза через пару часов. К этому моменту она ощущала себя ужасно уставшей, но слова Эридана привлекли ее внимание. «Хочешь посмотреть сейчас или завтра?» — спросил Эридан, медленно поглаживая жену по обнаженной спине. Честно говоря, ему хотелось продолжить то, чем они занимались совсем недавно, но он знал, что Лиза больше не может выдерживать его страсть. Кроме того, он боялся излишней настойчивостью навредить малышу в ее животе. Лиза некоторое время размышляла, не перенести ли осмотр на завтра, так как хотелось спать, но все-таки решила не откладывать. «Сейчас». «Хорошо», — согласился Эридан и встал. Он помог жене одеться и повел к сокровищнице. Открыв дверь, Эридан зажег несколько факелов, чтобы было лучше видно, а затем гордо показал на гору золота. Нет, правда, на целую гору золота. Это... Лиза была ошеломлена. Конечно, она знала, что Эридан король, и у него должно быть много денег. Но даже представить себе не могла, что их так много. «Отступные аманджалийцев», — ответил Эридан. И только тогда Лиза осознала, что это золото было вовсе не всей казной Винстана, а частью, которую выплатил Аманджал за дерзкое нападение на Эсмар. Переведя взгляд на мужа, стоящего рядом, Лиза осмотрела его и весело хмыкнула. «Настоящий дракон? Да?» Эридан вопросительно посмотрел на нее, не понимая, почему она это сказала. Но Лиза не стала ничего объяснять, просто рассмеялась еще сильнее. После этого она обняла его и поцеловала. «Хочу полетать», — попросила она. Эридан сразу согласился. Он и раньше готов был выполнить любое желание любимой. А после того, как узнал, что она беременна, так и вовсе хотел носить ее на руках, не давая ей шагу ступить по земле. Когда Эридан обернулся и расправил крылья, Лиза в очередной раз подивилась тому, насколько большим был ее муж в этой ипостаси. Сначала она хотела залезть на него сверху, но Эридан не согласился, опасаясь, что жена упадет во время прогулки. Поэтому ее ждал очередной полет в лапах дракона. Лиза нашла это выражение забавным. Несмотря на ужас от того, как высоко они поднялись, она ощущала себя замечательно. С прошлого раза многое изменилось. Лизе казалось, что сама ее кровь поет и просит больше свободы. Не выдержав нахлынувших чувств, Лиза воскликнула: «Люблю тебя!» Как только эти слова сорвались с ее губ, дракон на мгновение замер, а затем быстро устремился вниз. «Что случилось?» — с тревогой спросила Лиза, когда они добрались до земли. При этом она то и дело оглядывалась в поисках неведомых опасностей, однако никого поблизости не было. Когда она снова повернулась к Эридану, тот был уже рядом в облике человека. «Ты...» Что именно она хотела сказать, Лиза не помнила, потому как ее сразу обняли и крепко поцеловали. Поцелуй длился долго. Сначала он был полон страсти, а затем стал нежным и ласковым. В конце концов Эридан оторвался от жены и посмотрел ей прямо в глаза. «Я тоже тебя люблю», — хрипло произнес он. Лиза замерла. Некоторое время она так и стояла, но потом прильнула к сильному телу мужа и улыбнулась. Реальность внезапно стала более красочной. Да, кажется, она бесповоротно была влюблена. И взаимно. Ах, в этом мире не было женщины счастливее, чем она. Лиза была в этом полностью уверена.